Поддерживайте национальную безопасность и сохраните мир во всем мире. Добросердечные и преданные солдаты, сохраните свой дом, защитите свою страну. Многие солдаты были ошеломлены и чувствовали, что их словно вернули обратно в казармы. Но помимо всех этих наставлений, самое главное, что все присутствующие в игре пушки и транспортные средства были другими. Все огнестрельные оружия были заменены на оружие, которые использовались нынешними действующими силами. Почти все оружия сразу же можно было опробовать еще в главном меню, и многие солдаты опробовали их и обнаружили, что эти пушки стреляли так же, как и в реальности. Кроме того, все транспортные средства в игре были такими же, какие использовались ими и в реальности. Потрясающе, это действительно специальная версия для тренировок. С каждой из этих малышек я тренировался в прошлом. Она в корне отличается от пупк. Давайте поторопимся и сформируем команду из 4 человек. Как интересно. Давай, Пригла. Штаб-квартира компании «Императорская династия». Настроение Цзинь Цзигуана было очень плохим, потому что по различным данным популярность игры пупк в последнее время стремительно росла и полностью сокрушила рост игры «Волчья душа». Поле боя. Игру «Волчья душа». Поле боя нельзя было назвать провальной, но по сравнению с игрой PUBG ее действительно можно и нужно было считать провальной. Игра «Тяжелый штурм 2», например, имела вполне нормальную статистику. В конце концов, ее основной двигатель продаж – это сюжет, и сама она в основном полагалась исключительно на свой сюжет, из-за чего имела вполне хорошую статистику для такой игры. Но основной двигатель продаж игры «Волчья душа» – поле боя – это мультиплеер, из-за чего она была прямым конкурентом игры PUBG. В этот момент Цзинь Цзигуан должен был кое-что написать из-за просьбы Лин Часю. Он должен был написать анализ целесообразности добавления режима «Королевская битва» в игру «Волчья душа. Поле боя». Цзинь Цзигуан не хотел писать такой отчет, так как главным геймдизайнером этой игры был Цимся, он определенно не примет любой другой геймплей в своей игре. Однако, с точки зрения Лин Часю, председателя компании «Императорская династия», если этот режим сможет повысить прибыли, запуск королевской битвы был неизбежен. И разве компания Цзин сейчас не рассматривала вариант добавления этого режима в свою игру «Тяжелый штурм 2»? Многие люди не любили следовать трендам, но если этот тренд мог принести деньги, все закрывали на это глаза. В конце концов, кто не хотел получить больше денег? В результате Цзинь Цзигуан оказался зажатым между Лин Часю и Цимся. Во время написания этого отчета Цзинь Цзигуан в душе ругал Чэнь Мо бесчисленное количество раз. И как раз в этот момент Цзинь Цзигуан заметил, что кто-то в чат-группе поделился неприятным для него сообщением. Что за фигня? Специальная версия PUBG завоевала похвалу от солдат. Комитет по надзору за играми опубликовал этот отчет. Пробормотал он. Цзинь Цзигуан был смущен. Какого черта? Глава 718. Хорошие отзывы солдат. Цзинь Цзигуана словно ударила молнией. Как только вышла PUBG, команда, работавшая над игрой «Волчья душа», поле боя обсуждала и примерно размышляла о возможностях развития этой игры. Их вывод заключался в том, что, хотя игровой процесс с PUBG был новым, он был слишком странным, и что накал страстей определенно будет постепенно снижаться к концу матча, из-за чего и прибыльность игры со временем будет быстро падать. В этой игре не было никакого сюжета, так что ее стоило рассматривать только как коммерческую игру, которой Чэнь Мо не собирался удовлетворять ожидания комитета по надзору за играми. Но сейчас он чувствовал, что его лицо горело. Игра PUBG не только не проявляла никаких признаков падения популярности, но и становилась все более популярной и даже начала угрожать подмять под себя весь виртуальный рынок. Что касается прибыльности, то только одних продаж самой игры будет достаточно, чтобы Чэнь Мо ничего не делал несколько тысяч лет. К тому же в игре присутствовали скины, которые продавались за довольно большие суммы, так как их было мало и с каждой такой продажи Чэнь Мо получал процент. Даже простая маленькая юбка продавалась примерно за 3000 юаней, что означало, что он получал примерно 300 юаней просто за то, что кто-то купил эти маленькую юбку у другого игрока. Независимо от того, сколько стоил скин, Чэнь Мо все равно получал часть от средств, что были выручены за его продажу. С одного только этого процента он заработал уже несколько миллионов юаней. Так что игра PUBG не только популярная, но и невероятно прибыльная. И, самое главное, комитет по надзору за играми опубликовал отчет, в котором говорилось, что солдаты хвалили эту игру. Цзинь Цзигуану вскоре нашел название его игры для солдат, Тренировка на изолированном острове. После беглого осмотра этой версии Цзинь Цзигуана был ошеломлен. Чэнь Мо действительно полностью изменил свою игру. Раньше это была очень жестокая игра с правилом в виде победит сильнейший. Но после того, как он внес некоторые изменения, в ней стало преобладать правило упорные тренировки и стремление выжить приведут к успеху. Даже оружие, представленное в игре, было другим. Более того, Цзинь Цзигуан был уверен, что эта версия PUBG была популярна среди солдат, потому что ее игровой процесс быстро вовлекал в себя игроков. Солдаты были такими же обычными людьми, а учитывая, что многие считали игру PUBG веселой, можно было понять, какую именно игру выберут солдаты. Цзинь Цзигуан почувствовал отчаяние. Как раз в этот момент зазвонил его телефон, и звонил ему Лин Часю. «Приди в мой кабинет», сказав только эти слова, он повесил трубку. У Цзинь Цзигуана появилось предчувствие, что на этот раз Лин Часю начнет метать молнии. «Чэнь Мо, мы с тобой отныне абсолютные враги». Цзинь Цзигуан вошел в кабинет Лин Часю с плохим предчувствием. В магазине видеоигр Чэнь Мо разглядывал новые вещи, которые он только что выиграл в системе. Профессиональные книги по археологии. Профессиональные книги по древней архитектуре. Продвинутые книги по искусству. Продвинутые книги действий. Профессиональные книги о скалолазании. Профессиональные знания о всемирной древней истории, первая часть. Помимо этих вещей, были и другие, обычные вещи. Такой дроп, кажется, о чем-то говорит. Пробормотал Чэнь Мо, используя эти книги. Хотя игра PUBG была отличной коммерческой игрой, ее эффективность в виде игры для добычи веселья и негодования была слабой. Конечно, на данный момент негодования, что было собрано игрой Dark Souls, по-прежнему было много, и эта игра на самом деле принесла негодование больше, чем игра прототипы и PUBG вместе взятые. Однако чем больше существовала игра, тем меньше она со временем приносила веселья и негодования. А игры, которые до этого момента создавал Чэнь Мо, в основном являются виртуальными играми. Продолжительность жизни таких игр обычно составляла пару сотен часов, точнее в среднем один игрок играл в нее пару сотен часов, в то время как создание такой игры обходилось в приличную сумму денег и затраченного времени, однако, даже в таком случае скорость получения веселья и негодования была немного низкой. Чэнь Мо открыл внутреннюю почту компании и увидел отчет Цань Куна о проделанной работе. После того, как разработка игры PUBG была завершена, Чэнь Мо организовал команду для портирования PUBG на Switch и мобильные телефоны. Мобильная версия игры PUBG на самом деле не представляла собой ничего особенного. Хотя виртуальная версия PUBG имела множество интересных механик, мобильная версия на самом деле в них не нуждалась. По замыслу Чэнь Мо, виртуальная версия PUBG должна была предоставить более-менее серьезным игрокам богатый игровой опыт, в то время как мобильная версия игры PUBG должна была предоставить казуальным игрокам возможность поиграть в эту игру. К тому же в мобильной и портативной версии PUBG будут присутствовать боты, которые будут зачастую умирать, ничего не успев сделать, однако они будут появляться только в матчах новичков или слабых игроков. Это кажется глупым ходом, но на самом деле такое простое действие поможет обеспечить слабых игроков хорошим игровым опытом. Концепт PUBG мог отпугнуть некоторых казуальных игроков из-за своей высокой сложности. Только один игрок мог победить, причем один игрок из 100. Означает ли это, что им нужно будет сыграть примерно 100 раз, чтобы победить всего один раз? Очевидно, что нет. На самом деле, из-за огромной разницы в уровнях игры игроков никто не мог гарантировать того, что каждый матч будет сбалансирован, из-за чего и возникали ситуации, когда один игрок за 100 матчей мог выиграть около 20 раз, в то время как другой игрок за 100 матчей выигрывал 0 раз. Особенно часто такое происходило с новичками, они очень редко побеждали и зачастую при приземлении сразу же умирали, что неизбежно вызывало очень сильное чувство разочарования, из-за чего многие новички думали о том, что игра PUBG была слишком сложной. В таком случае боты на самом деле были хорошим решением этой проблемы. Глава 719. Очень захватывающе. Новички, которые зачастую были слабыми игроками, после убийства ботов будут чувствовать себя счастливыми, потому что они, наконец, смогли убить хоть какого-то игрока. По мере того, как новички будут играть в PUBG, они непременно станут играть намного лучше, и тогда уже они начнут убивать не только ботов, но и других реальных игроков. У игроков, которым не нравилась данная система, было лишь два выбора: либо пойти играть в виртуальную версию PUBG, либо смириться с данной системой. Благодаря ботам мобильная версия игры PUBG сможет улучшить игровой опыт начинающих игроков и даже позволит большинству игроков часто входить в топ-10. Некоторые игроки с более хорошим уровнем игры смогут побеждать хотя бы раз в день. Переносная версия игры PUBG будет запущена в этом году как на мобильных телефонах, так и на Switch. Вполне возможно, что после выпуска переносной версии она получит еще большую популярность, чем при выпуске виртуальной версии. Однако Ченьмо это не волновало. Мобильный игровой рынок был для него чем-то, что его уже совершенно не волновало. Ченьмо обдумывал, что ему делать дальше, как вдруг Лин Ся постучал в дверь и сразу же вошел в кабинет. «Босс, завтра вечером мы собираемся пойти в кино после ужина. Ты пойдешь?» – спросил Лин Ся. Компания «Удар молнии» к этому моменту стала большой компанией, так что было неудивительно, что они начали с завидной регулярностью проводить подобные встречи. Такие простые сборы и встречи помогали не только расслабиться, но и сплотить коллектив. В принципе, Ченьмо обычно не беспокоился о таких мероприятиях, потому что ему было наплевать на подобные вещи. Тем не менее, Лин Ся всегда должен был оповещать об этом Ченьмо. «Что это за фильм?» – небрежно спросил Ченьмо. Лин Ся сказал: «В последнее время очень популярен блокбастер «Потерянное сокровище». «Потерянное сокровище? Суть фильма в охоте за сокровищами?» – спросил Ченьмо. Лин Ся кивнул. «Верно, говорят, что сюжет этого фильма извилистый довольно хорош. Многие говорят, что он очень хорошо заходит для просмотра большой компанией, так что я думаю, что он вполне хорош для наших посиделок». Ченьмо сказал: «Хорошо, я пойду. Кстати, ты не обязан каждый раз организовывать нечто подобное. Если ты устал, ты можешь передать это дело кому-нибудь другому». «Хорошо», — Лин Ся развернулся и ушел. Когда они вышли из кинотеатра, все были довольны. «Хороший фильм. Сначала я думал, что это будет по большей части археологический фильм, но оказалось, что в нем есть так много экшена. Полеты на самолетах, погони, перестрелки, боже, так много всего. Я же говорил тебе, что это фильм под попкорн», — Цзя Пен с чувством сказал. «Жаль, что такой фильм может быть снят только в Европе или Америке», — Вэнь Лингвэй сказала. «Это довольно сложно, особенно если мы взглянем на отечественную киноиндустрию. Мы умеем снимать только на отечественные темы и культурные распри, но никто не умеет снимать на иностранные темы». Цань Кун кивнул головой. «Я думаю, что этот фильм довольно хорош, и он выглядит очень дорого, но, к сожалению, я не чувствовал этой правдивости происходящего, как в виртуальных играх». Вэнь Линвэй взглянула на него. «Фильмы и игры – это не одно и то же, их нельзя сравнивать». Цзя Пен вдруг до чего-то додумался. «А, кстати говоря, я думаю, что купить права на этот фильм и создать на его основе игру довольно хорошая идея, но я не знаю, сколько это будет стоить». Цань Кун кивнул. «Мы, конечно, сможем сделать нечто подобное, но, ну, это зависит от босса, одобрит ли он этот проект или же нет». Все посмотрели в сторону Ченьмо. Ченьмо улыбнулся. «Как ты думаешь, что я должен сказать?» Цань Кун рассмеялся. «Босс, тебе просто нужно махнуть рукой и купить права на этот фильм, после чего мы сможем создать игру по этому фильму, разве это не легко?» Ченьмо посмотрел на него с улыбкой на лице. «Знаешь ли ты, во сколько мне обойдутся права на этот европейский фильм?» Цань Кун почесал затылок. «Я не знаю, насколько они дорогие, но я знаю, что ты определенно сможешь позволить себе купить их, босс». Су Цзинью улыбнулась. Ченьмо сказал: «Ладно, хватит болтать о таком. Кроме того, когда эта компания «Удар молнии» покупала права на чужую интеллектуальную собственность, если ты действительно хочешь создать игру, то создай игру, основываясь на собственной интеллектуальной собственности». Цань Кун замер. «На собственной? Босс, ты серьезно?» Ченьмо кивнул. «Конечно, серьезно. Компания «Удар молнии» всегда создавала игры на собственных идеях, и разве это не прекрасно?» Вэнь Линвэй слегка сморщила брови. «Однако создать свою собственную идею, на которой можно будет построить хорошую игру, причем смысл которой будет заключаться в охоте на сокровища, не так уж и легко. Если мы возьмем результаты наших китайских компаний, то увидим, что в основном они с треском проваливались, как и зарубежные. К тому же нам придется привлекать археологов и других экспертов при создании такой игры». Ченьмо серьезно сказал: «Ничего страшного в создании собственной идеи нет. Что касается археолога, в нем нет необходимости, я сам своего рода профессиональный археолог. Все, Вэнь Линвэй потеряла дар речи. «И почему ты такой невероятный?» Чэнь Мо улыбнулся. «Не стоит так серьезно относиться к этому вопросу. Что же касается игры, смысл которой будет заключаться в охоте на сокровища, то почему бы нам не создать такую игру?» Популярность фильма «Потерянное сокровище» за короткий промежуток времени взлетела до небес. Кассовые сборы этого фильма также очень быстро продолжали расти. В первый день кассовые сборы этого фильма только в Китае пробили отметку в 51 миллион юаней, чего было вполне достаточно, чтобы показать, насколько этот фильм был популярен. Такая популярность и кассовые сборы удивили даже продюсеров этого фильма. Такой тип фильмов до сих пор был относительно непопулярным, и не было прецедентов для особого успеха. Но в итоге он получил такие кассовые сборы в первый же день и добился значительного успеха в масштабах всего мира, чего было достаточно, чтобы показать, что у этой темы был большой потенциал. На соответствующих сайтах оценка фильма «Потерянное сокровище» в основном находилась на высоком уровне, от 8.5 и выше. На Вейбо тема в виде «Потерянное сокровище» стала одной из горячих тем, и многие люди с энтузиазмом обсуждали этот фильм. Этот фильм такой хороший, но жаль, что он кажется немного незавершенным, такое чувство, что у него вырезали пару минут в концовке. Эй, ребята, подскажите, на основе этого фильма может быть создана виртуальная игра? Не думаю, разница между фильмами и играми очень велика. Более того, я не знаю, какую игру можно создать по этому фильму. К тому же кому-то нужно будет приобрести права на этот фильм, а это много-много денег. Блин, а я бы хотел поиграть в нечто подобное и искать сокровища. В конце концов это звучит очень захватывающе. Глава 720. Uncharted. Популярность фильма «Потерянное сокровище» была невероятной, но она была вполне объяснимой. В этом мире тема в виде охоты за сокровищами, включая романы, кино и телевизионные драмы и так далее, считались относительно нишевыми, но многие могли сказать, что эта тема на самом деле имела большой потенциал. Тема в виде охоты за сокровищами в основном опиралась на несколько пунктов. Путешествие к примерному местоположению сокровища, расшифровка загадок и осмотр найденного богатства. На основе этих трех пунктов можно было создать блокбастер под попкорн, а такие блокбастеры в наше время были довольно популярными. Однако создавая подобные фильмы, нужно было полагаться как минимум на эти три пункта, а иначе зрителю будет очень трудно смотреть фильм, который будет состоять лишь из расшифровок загадок и подсчета прибыли от продажи найденных сокровищ. В конце концов, в эпоху, когда фильмы под попкорн выходили нескончаемым потоком, порог принятия аудитории становился все выше и выше, из-за чего они с каждым годом все менее охотнее хотели смотреть за пресной охотой за сокровищами и решением головоломок. В этом мире фильм «Потерянное сокровище» оказался таким фильмом, который решил поставить на необычные для этого мира особенности, поэтому он и смог так хорошо выстрелить. Успех фильма «Потерянное сокровище» привел продюсеров в восторг, и права на этот фильм сразу же попали в центр внимания многих больших шишек. Популярность фильма «Потерянное сокровище» вызвала рост продаж оригинальных романов, которые рассказывали о поиске сокровищ, а также привлекла внимание многих игровых компаний. Такая популярная интеллектуальная собственность стоила очень, очень дорого, но это было само собой разумеющимся, так как с помощью одного такого популярного имени можно было привлечь к себе огромное количество внимания. Покупка прав на использование имени и вселенной фильма «Потерянное сокровище», конечно, обойдется в приличную сумму, но популярность получившегося продукта будет гарантирована. Вскоре многие зарубежные игровые СМИ сообщили новость о том, что несколько крупных игровых компаний уже обсуждали этот вопрос с создателями «Потерянное сокровище», надеясь использовать историю фильма «Потерянное сокровище» для ее адаптации в виртуальную игру. Даже компания «Императорская династия» и компания «Цзин» также пошли на переговоры, так как этот фильм был довольно популярен в Китае. Однако в итоге права получила компания «Я». Многие люди, которым понравился фильм «Потерянное сокровище», начали хвататься за головы, когда услышали эту новость. Учитывая репутацию компании «Я», можно было не ожидать того, что виртуальная версия фильма «Потерянное сокровище» будет хотя бы примерно таким же хорошим. Если эта компания сможет создать игру, в которой будет присутствовать хотя бы 80% того, что было показано в фильме, игроки уже будут благодарны. Однако менеджер, который отвечал за менеджмент команды разработки этой новой игры по этому фильму, заявил на интервью о том, что он был абсолютно уверен в том, что игра по фильму «Потерянное сокровище» станет инновационным приключенческим шедевром, и что их команда сотрудничает с автором книги «Потерянное сокровище», чтобы получившаяся игра была более впечатляющей, чем фильм по ней. В связи с этим многие люди начали выражать осторожный оптимизм. В конце концов, то, что сам автор помогал с созданием игры, не могло быть плохим. Тем не менее, еще никто и понятия не имел, что в итоге получится создать у этой компании. Многие китайские игроки немного опечалились из-за такой новости, ведь если бы у компании «Удар молнии» была подобная интеллектуальная собственность, получившаяся игра определенно была бы намного лучше, чем игра «Я», но ничего изменить уже было нельзя. К тому же Чэнь Мо всегда создавал игры по своим собственным идеям, и никто еще не слышал о том, чтобы он купил хотя бы одну интеллектуальную собственность. Сейчас сам Чэнь Мо был на совещании, на котором объяснял всем концепт новой игры. Uncharted – кино и игра в одном. Такое определение вызвало у всех легкое любопытство. Кино и игра в одном – на этот раз цель Чэнь Мо состояла не только в превращении фильма «Потерянное сокровище» в игру, но и в чем-то более сложном. На этот раз мы собираемся постичь совершенно новую область, а если точнее игры, которые по своему качеству не будут уступать высокобюджетному фильму. Концепция нашей новой игры на самом деле очень проста, ее можно понять так. Это фильм, в котором игрок будет принимать участие в роли главного героя. Чэнь Мо указал на несколько элементов на проекции. Игра Uncharted будет брать упор на три вещи. Отсутствие каких-либо загрузок, максимально возможная графика на данный момент и полная реалистичность происходящих событий. Цань Кун выглядел немного ошарашенным. «Босс, я пропустил какие-то важные новости в последнее время?» Технологии снова шагнули вперед, Чэнь Мо покачал головой. «Нет». Цань Кун почесал затылок. «Это, босс, отсутствие загрузок и невероятная графика, учитывая то, что это будет игра как минимум А-класса, разве мы сможем создать такую игру с нашим текущим техническим уровнем?» Чэнь Мо рассмеялся. «Конечно сможем, не нужно сомневаться в этом. Сначала позвольте мне рассказать вам об окончательной форме этой игры. Это, можно сказать, игра по фильму «Потерянное сокровище», в ней будут присутствовать перестрелки, драки, интенсивные погони на машинах, решение разных головоломок. Игроки даже будут посещать различные знаменитые достопримечательности, в этой игре будет присутствовать драма и так далее. Эта игра станет такой игрой, каждый скриншот которой заставит людей думать, что это им показывают фотки с различных реальных мест, а не скриншоты из игры. Конечно, учитывая нынешние мощности виртуальных капсул, для достижения такого эффекта игроки должны будут играть на очень мощных виртуальных капсулах, но решение данной проблемы на самом деле очень простое. Мы будем полностью расчерчивать каждый уровень и использовать производительность виртуальных капсул на полную. Цзя Пэн был сбит с толку. «Подожди, босс, а как именно будут прогружаться следующие уровни?» Чэнь Мо дважды постучал по клавиатуре. «Отсутствие загрузки означает, что игрок просто не будет видеть, как прогружается следующий уровень, то есть он просто не будет видеть плашку с прогрузкой уровня, но на самом деле в это же время, пока он будет проходить первый уровень, второй на фоне будет прогружаться, но игрок не будет знать об этом, вот и все. Я нашел 53 способа скрыть панель загрузки. Например, пока будет проигрываться катсцена, следующий уровень будет спокойно себе прогружаться. Или, например, вот тут, во время погони». Глава 721. Обсуждение. Цань Кун кивнул. «Если мы применим большинство из этих способов, производительность большинства виртуальных капсул повысится как минимум на один уровень, и эффект от таких хитростей, скорее всего, будет просто невероятным, и мы сможем создать такую игру, которая будет стоять на одном уровне с европейскими и американскими играми». Чэнь Мо покачал головой. «Пожалуйста, обрати внимание на свою формулировку. Для нас большие европейские и американские игровые компании больше не являются чем-то недостижимым. Отныне компания «Удар молнии» будет стоять в одном ряду с ними». Цань Кун улыбнулся. «Хорошо звучит». Чэнь Мо продолжил. «Итак, игра Uncharted должна дать игрокам ощущение реальности происходящего, и изначально весь пользовательский интерфейс будет скрыт от глаз игрока, однако по желанию он сможет сделать его видимым, и я надеюсь, что мы сможем создать такую игру, каждый кадр которой можно будет спутать со снимком из реальной жизни. Кроме того, не стоит забывать об эффектах, все в этой игре должно будет быть на самом высоком уровне, который только видел свет. Актеры, которые будут занимать главные и второстепенные роли, тоже должны будут быть лучшими из лучших. Что касается лицевой анимации, в случае, если с ней все будет плохо, я сам все поправлю. Кроме того, хоть Пангу действительно очень мощный инструмент, можно сказать даже всемогущий, на наши плечи все равно ляжет огромная нагрузка. Чтобы создать игру Uncharted, которая ничем не будет уступать высокобюджетному блокбастеру, мы должны уделить внимание каждой мелочи. Даже самая незначительная мелочь влияет на ощущение реальности происходящего. Что касается конкретных мелочей, я надеюсь, что вы сможете их полностью проработать. К примеру, я хочу, чтобы скалолазание, дайвинг, плавание, все присущие этим действиям движения были выполнены профессионалами. Диалоги не должны быть странными и неестественными. Если игрок прерывал беседу NPC, то после того, как он уходил, NPC, в случае, если игрок не сделал чего-то очень странного, продолжали беседу с того момента, на котором остановились, при этом сделав несколько комментариев по поводу действий игрока. Предложения Ченьмо привели многих в ступор. Это, получается, что им придется проработать многие мелочи. Конечно, с точки зрения мощности Пангу, эти мелочи можно было проработать без вреда для производительности, но, в конце концов, им придется сделать это вручную. Но когда весь игровой мир будет состоять из подобных проработанных винтиков, реалистичность этого игрового мира будет находиться на очень высоком уровне. Кроме того, как упоминалось ранее, игроки не будут видеть загрузки уровней, и каждый уровень будет выжимать все мощности из виртуальной капсулы. Уже можно было понять, насколько реалистично будет ощущаться эта игра. Видимо, Ченьмо действительно решил создать такую игру, в которой игра и кино сольются воедино. Но независимо от того, насколько были развиты технологии, геймдизайн всегда был ограничен производительностью игровых консолей, и у геймдизайнеров всегда существовал вопрос, который заключался в том, как лучше им можно было использовать эти ограниченные мощности для создания более реальных эффектов. Это можно было считать своего рода искусством, которому учились на протяжении всей своей карьеры. Даже в этом мире, в эпоху виртуальных игр, невозможно было создать идеальный игровой мир без каких-либо ограничений. И игра Uncharted, которую Ченьмо хотел создать, должна была выжать все соки из виртуальных капсул. Это был неизбежный шаг, который рано или поздно сделал бы Ченьмо, и это также было попыткой оживления этого жанра. После обсуждения концепта игры все присутствующие почувствовали прилив сил. Отлично. Я чувствую, что с такими вводными мы действительно сможем создать невероятную игру, которая ничем не будет уступать высокобюджетному фильму. Но сможем ли мы достичь такого качества в короткие сроки? О, а что насчет сценария, босс? Ченьмо рассмеялся. Для начала давайте приступим к разработке. Я же вернусь и опишу сюжет вкратце. Каждая часть серии Uncharted имела свои уникальные особенности. Uncharted 1 – это новаторская игра, которая задала серии Uncharted высокое качество. Игра Uncharted 2 была проработана до мельчайших подробностей во всех аспектах, из-за чего в итоге и была удостоена множества наград за лучшую графику и анимацию, а также получила титул «Игра года» в 2009 году. Многими игроками она считалась лучшей частью серии Uncharted. Игра Uncharted 3 получила оценку от IGN в виде 10 возможных баллов. Игра Uncharted 4, как заключительная работа серии, хотя и не стала игрой года, но с сюжетной точки зрения показала идеальный финал всей серии Uncharted. Ченьмо же хотел сначала выпустить Uncharted 4, в то время как первые три части серии будут выпущены в виде DLC. Обоснование такого решения было довольно простым. Игра Uncharted 4, несомненно, была самой лучшей частью в серии с точки зрения общего качества, но инноваций в ее геймплее было действительно немного, как, например, в Uncharted 2, поэтому это в некоторой степени и повлияло на ее рейтинг. Проект с названием в виде Uncharted быстро вошел в стадию интенсивного развития, и так как это будет виртуальная игра совершенно другого уровня, поработать над ней придется очень много. В основном самое большое количество времени будет потрачено на ощущение реальности происходящего. Они решили начать с самых простых действий. Например, когда игрок будет подпрыгивать и хвататься за край стены, он почувствует, как от его рук будет исходить явная дрожь. Если в него попадет пуля или же рядом с ним взорвется что-либо, он почувствует боль в соответствующей части тела. Когда игрок будет заходить в игру, Это будет похоже на проникновение души в тело Нейтана Дрейка. Хотя технология виртуальной реальности в этом мире все еще не была полностью проработана и готова на все 100, игра Uncharted должна будет вывести виртуальные игры этого мира на более высокий уровень. Глава 722. Анонс новой игры. Процесс разработки игры Uncharted проходил относительно гладко. На самом деле, процесс разработок игры А-класса был относительно единым. После создания пары тройки игр этого класса можно было со спокойной душой переносить существующие наработки в свою следующую игру. Например, компания Naughty Dog при разработке игры Uncharted 4 опиралась на успешные механики The Last of Us. С точки зрения стрельбы, боевой системы и так далее, эти две игры в какой-то степени имели общие точки соприкосновения. На протяжении долгого времени художественная команда под руководством Ченьмо постоянно создавала различные художественные ресурсы, включая различные сцены, персонажи и так далее для дальнейшего использования. В игровом движке Иллюзий было представлено множество готовых ассетов. Некоторые из них были высококачественными, но так как многие из них обладали особыми условиями для присутствия в каком-либо коммерческом проекте, использовать их Ченьмо не собирался. Однако многие из этих ассетов можно было использовать в качестве базы, что значительно снижало нагрузку. В то же время количество людей в команде Uncharted значительно увеличилось, вобрав в себя множество специалистов, которые до этого момента были заняты созданием контента для других игр компании «Удар молнии», что значительно ускорило создание игры. Так как компания «Удар молнии» сейчас не испытывала недостатка в деньгах, время было самым ценным ресурсом на данный момент, а нехватка рабочей силы замедляла прогресс создания, из-за чего отдел поиска кадров начал работать на полную катушку. Конечно, штат сотрудников не расширялся вслепую. Стандарт набора новых сотрудников компании «Удар молнии» сейчас был высок как никогда прежде, подходили только талантливые люди отечественной игровой индустрии с большим опытом работы и несколькими достижениями в своей сфере. С точки зрения количества сотрудников, компания «Удар молнии», возможно, и не входила в топ-3 компании Китая, но Ченьмо не собирался брать кого попало в свою компанию. Каждая игра, разработанная компанией «Удар молнии», была как минимум популярной игрой. По качеству сарафанного радио, известности и международному влиянию компания «Удар молнии» уже заслуженно занимала первое место в Китае. На самом деле, с точки зрения качества сарафанного радио, компания «Удар молнии» уже превосходила компанию «Я». Новости о создании виртуальной игры по фильму «Потерянное сокровище» постоянно поступали в Китай по различным каналам. В конце концов, этот фильм был популярным, так что было неудивительно, что многие обращали свое внимание на игру, которая должна была вот-вот выйти. На некоторых зарубежных игровых выставках компания «Я» начала демонстрировать некоторые моменты из игры, и эти материалы также просачивались в Китай. И после просмотра многих показанных моментов игроки вдруг поняли, что все было не так уж и плохо. О, эта игра, кажется, будет вполне неплохой, ну, по крайней мере, судя по графике, в происходящее поверить можно будет довольно легко. Это действительно кадры из игры, а не созданная ради выставки сцена. Если это первое, то выглядит все довольно неплохо. Если подобное действительно будет присутствовать в игре, я куплю ее. Ну, это же большая компания, так что стоило ожидать чего-то подобного. В конце концов, деньги и ресурсы на создание хорошей игры у нее есть. В результате, когда новости о игре «Потерянное сокровище» заполонили интернет, Ченьмо опубликовал пост на своем Weibo. В этом посте был скриншот с Нейтаном Дрейком, на котором он находился в середине всего происходящего, и в него стреляли наемники. Он только что спрыгнул с обрыва и выкинул веревку вперед, которая должна была зацепиться за обрыв напротив него. Графика, показанная в этом скриншоте, была невероятная, а количество деталей огромным. Текст к этому посту представлял собой краткое введение. Этот персонаж, Нейтан Дрейк, он красив, красноречив, немного загадочен и необъяснимо надежен. Он великий искатель приключений, и он пережил бесчисленное множество замечательных путешествий, которые обычные люди не могут себе даже представить. Он пошел по следу Фрэнсиса Дрейка в поисках Эльдорадо, пошел по следу Марко Поло в поисках утраченного наследия и обнаружил наследие великого пирата Генри Эвери, пиратский остров. Он – легенда, и его жизнь можно подытожить одной известной поговоркой. «Я не рассказал и половины того, что видел, потому что знал, что мне не поверит Марко Поло». Как только этот пост появился, игроки в одно мгновение начали делиться им со своими друзьями. Смысл такого действия был предельно ясен. Это был анонс новой игры Ченьмо. К тому же в этом введении в историю Нейтана присутствовали удивительные места, которые он уже посетил, что удивило многих. Черт, большие новости, Ченьмо создает приключенческую игру, очевидно, что его новая игра будет конкурировать с игрой Я. А я-то думал, почему Ченьмо молчал, когда я вовсю трубил о приобретении прав. Оказалось, что он в это время уже создавал свою новую игру. Неплохо, учитывая, что Ченьмо решил вернуться к истокам, я не думаю, что его новая игра в итоге провалится. Главный герой иностранец, и что, главное, чтобы игра была веселой. Всего лишь скриншот, где какое-нибудь видео или демонстрация геймплея. Мы ждем. Учитывая скорость Ченьмо, я думаю, что мы успеем поиграть в нее в этом году. Энтузиазм игроков мгновенно воспылал. Из-за того, что фильм «Потерянное сокровище» уже давно разогревал публику, а компания Я публиковала всевозможные материалы из игры, многие игроки ожидали выхода новой игры. Так что когда Ченьмо опубликовал пост, который сообщил о том, что он создавал приключенческую игру, он мгновенно получил внимание от фанатов фильма «Потерянное сокровище». И хотя Ченьмо опубликовал всего лишь один скриншот, репутация компании «Удар молнии» на данный момент находилась на пике, так что независимо от того, какая именно это была игра, одного имени Ченьмо в ее создателях было достаточно. Многие игроки из Европы и Соединенных Штатов даже взяли на себя инициативу и начали оставлять сообщения под официальным социальным аккаунтом еще не вышедшей игры «Потерянное сокровище», и в основном они писали о том, что игра от компании «Удар молнии» уже наступала ей на пятки. Такого развития событий никто из команды «Потерянное сокровище» не ожидал. Глава 723. Битва промоматериалов. Команда разработчиков из компании «Я», которая работала над игрой «Потерянное сокровище», заявила, что очень недовольна этим. Она купила эту интеллектуальную собственность для продвижения своей игры. Так почему же компания «Удар молнии» решила выступить со своей игрой именно в этот момент? Если бы это была другая компания, то компания «Я» всего лишь презрительно фыркнула и сказала: «Ну и что, учитывая ресурсы «Я» и ее влияние, разве стала бы она бояться любой другой компании?» Однако в компании «Удар молнии» был Ченьмо, и никто не осмеливался игнорировать его на данный момент. С точки зрения международной репутации его имя уже стояло на одном уровне с самыми известными геймдизайнерами. Игры, которые он создал, будь то онлайн-игры или одиночные игры, все хорошо продавались, даже такая игра, как Dark Souls, которая была чрезвычайно нишевой и странной игрой. Если такой человек вдруг решил повоевать с ними, это ни к чему хорошему не приведет. Подавляющее большинство свидетелей этого события думали, что этим ходом Ченьмо преследовал не более, чем две цели. Либо он хотел похлопать компанию «Я» по лицу и научить их создавать приключенческие игры, либо это просто совпадение, что он начал создавать свою новую игру очень давно, но тут вдруг стрельнул этот фильм и компания «Я» решила заработать на этом. На самом деле, если человек был знаком с личностью Ченьмо, он знал, что в данном случае это был первый вариант. Влияние фильма «Потерянное сокровище» все еще продолжало расти. Сразу же после этого грандиозного успеха съемочная группа фильма «Потерянное сокровище» подтвердила план съемок сиквела, а затем начали появляться слухи о том, что «Потерянное сокровище» вскоре получит телесериал по своей вселенной. Конечно, на волне этой популярности начали появляться бесчисленное количество слухов и новостей о подобных «Потерянному сокровищу» фильмах. Можно сказать, что фильм «Потерянное сокровище» вызвал волну интереса к поиску сокровища огромного количества людей. Тема охоты за сокровищами также не обошла стороной игры, и на данный момент обсуждения были сосредоточены на новой игре «Ченьмо» и «Потерянном сокровище» от компании «Я». Существовало огромное количество дискуссий, но две компании пока что не осмеливались выставлять геймплей своих игр на всеобщее обозрение. Причина, из-за которой они этого не делали, заключалась в том, что риск был слишком велик. Хотя имя «Потерянное сокровище» было очень популярным на данный момент, в конце концов, между фильмами и играми существовал огромный разрыв. Как адаптировать этот разрыв и сделать его не таким большим, такой вопрос все еще оставался проблемой, которая мучила многих выдающихся геймдизайнеров. Разработка игры, где нужно было искать сокровища и путешествовать, была относительно рискованной задачей. Если эта игра выходила без какого-либо громкого имени в своей основе, стали бы игроки покупать эту игру, а если эта игра к тому же будет посредственная? Поэтому сейчас большинство геймдизайнеров наблюдали за тем, как я и Ченьмо будут противостоять друг другу. Когда эти две игры выйдут в свет, станет ясно, чья стратегия была более выигрышной и какую из них они применят в случае, если будут создавать такую игру. Хотя если они и последуют более выигрышной стратегии, безусловно, она принесет им не так много прибыли, как первопроходцам, но и риск будет не таким большим. Но по сравнению с потерянным сокровищем, многих людей больше интересовала новая игра Ченьмо. До сих пор Ченьмо опубликовал только скриншоты введения главного героя игры, и этим он оставил слишком много места для воображения игроков. В то же время компания Я словно кидала свои трусы куда ни попадя, то и дело публикуя какую-нибудь новость о своей игре. Но в интернете многие игроки изучали несколько ключевых локаций, которые были объявлены: Ченьмо, Эльдорадо, утраченное наследие Марко Поло, пиратский остров и так далее. Они зачастую не были заинтересованы в новостях от Я. Говорят, что королевство Шамбала, Шангрила, спрятано глубоко в заснеженных горах плато Цинхэ-Тибет, где находится императорский дворец Карабала, и тамошние жители обладают необычайной мудростью и огромным богатством. Генри Эвери был жестоким человеком. Он служил в британском военно-морском флоте, а позже стал пиратом. Он организовал пиратские альянсы с более чем 400 человек и ограбил паломнический флот империи великих моголов с несметными сокровищами, но в итоге пропал без вести. Отлично, значит, Ченьмо намерен показать эти сокровища, которые никогда не были объявлены в истории. Так много, разве он не может сделать более простую игру? У этой игры будут сиквелы. Я думаю, что первым должен идти Эльдорадо. Скорее всего, мы увидим парочку дополнений. Компания Я недоумевала, почему игроки больше интересовались его игрой, хотя о ней вообще не было информации. Но хотя Я не делала никаких публичных заявлений, на самом деле активно продвижение ее игры начало активно осуществляться с тех пор, как Ченьмо сделал анонс своей игры. После периода молчания компания Я применила ультимативное оружие в виде геймплея из игры. В видео игрок был в шкуре главного героя фильма «Потерянное сокровище». После взрыва он вкатился в пещеру, быстро добрался до дна пещеры с помощью виноградных лоз и, наконец, нашел ключ. В конце видео игрок посмотрел наверх, и в промежутке под камнями золотисто-яркие и ослепительные лучи света создали потрясающую картину. Это видео вызвало резонанс, потому что показанное в видео было очень похоже на произошедшее в фильме «Потерянное сокровище». И хотя графика была не такой потрясающей, как в фильме, ее было более чем достаточно. Те игроки, которые не были оптимистично настроены по поводу игры «Потерянное сокровище», внезапно почувствовали больше уверенности после просмотра этого видео. Отлично, не ожидал такой высокой степени погружения. Похоже на произошедшее в фильме, но мне кажется, или это немного другое. Когда главный герой схватился за виноградную лозу и спустился вниз, я почувствовал, что мои ноги стали немного мягкими. Боже, интересно, что я почувствую, когда сам буду играть в эту игру. Блин, я рад, что смогу поиграть в эту игру. Кстати, говорят, что игра «Потерянное сокровище» содержит гораздо больше контента, чем фильм с этим же названием. Ее создавали вместе с автором книги, так что я с нетерпением жду выхода этой игры. Неплохо. Но опять же, игра должна содержать больше контента, чем фильм. В конце концов, если в игре будет контента на 2 часа, то это даже не смешно. С нетерпением жду выхода этой игры. Ченьмо должен работать усерднее, чтобы его игра вышла примерно такого же уровня. Глава 724. Битва промоматериалов. Но в тот же день, когда компания Я выпустила видео с геймплеем игры «Потерянное сокровище», Ченьмо также выпустил видео по своей игре. Содержание его поста на Вейбо было очень простым. Синематик игры Uncharted, примечание. Все показанные в синематике – реальные кадры из игры. Когда многие увидели это примечание, все были немного ошарашены, хотя еще даже не посмотрели ролик. Ответ от Ченьмо: какой хороший ход, хорошая работа. В чем дело? Все показанные в синематике – реальные кадры из игры? Разве то же самое он не сделал с PUBG, использовал контент из игры для создания синематика? Ченьмо такой ленивый, киностудия «Удар молнии» исчезла, осталась только игровая компания. Использовал тот же ход, что и с PUBG, но та игра действительно подходила под такой ход. Но это, забейте, все равно в итоге станет ясно, кто победил, а кто проиграл. Многие игроки забеспокоились, когда увидели текст к этому посту. Он уже сделал нечто подобное с PUBG, и эффект был хорошим, но проблема заключалась в том, что PUBG – это игра, которая фокусировалась на самом геймплее, и хоть в ней и была неплохая графика, она определенно не была пиковой. Многие игроки считали, что синематики по-прежнему должны были быть созданы кадр за кадром, как и раньше, так как обычно именно синематики и составляли первое впечатление об игре, и именно они зачастую продавали игру потребителю. Игра Uncharted была игрой про поиск сокровищ и про приключения, и ее графика неизбежно будет сравниваться с графикой игры «Потерянное сокровище» от компании EA. Когда придет время, если графика в игре Chainmo будет хоть чуть хуже, это только плохо повлияет на ее продажи. Многие игроки с беспокойством начинали просмотр этого синематика. Логотип компании «Удар молнии». Логотип игровой платформы компании «Удар молнии». Нейт, это наша судьба. 1. Под мостом юные Сэм и Нейтан смотрели на огни города вдалеке, словно размышляя о своей судьбе и будущем, после чего экран погас. Ты и я, вместе. Нас с тобой ждет что-то великое. Взрослые Сэм и Нейтан подошли к крупным каменным воротам, нажали на кнопку, после чего эти каменные ворота отворились. После этих слов камера показала великолепный вид на пышную зеленую долину, покрытую растительностью. Эта долина была полна виноградных лоз и обветшалых домов. Сэм и Нейтан медленно двинулись вперед, потрясенные тем, что увидели. После этого камера начала быстро показывать разные локации. Таинственные и жуткие катакомбы, гору Килиманджаро, окутанную облаками, голубое морское дно с деревянным затонувшим кораблем, Салливан. Он с таким трудом завязал с этим делом. Сэм, нет, это его призвание. Мы, воры, которые тянут руки к чужому добру. Жаль, мы не на одной стороне. Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. А, ты готов ловить свою фортуну? Погоня, драка, перестрелка, побег на самолете. Сцены мелькали одна за другой. Вскоре на экране появилась Елена. Нейтан, я же обещал в такое больше не ввязываться. Сэм, сколько мы с тобой за этим гоняемся? Нейтан, давно, очень давно. Сэм, мы с тобой вдвоем, а эти двое они не понимают. Елена, если закончил врать мне, то прекрати врать самому себе. Синее море и скоростная лодка, которая прорезала тихую гладь воды. Величайшее пиратское сокровище у нас на ладонях, пойми. Вот что, Нейт, даю тебе последнюю возможность, бросай это все. Езжай домой, к жене, либо закончим все здесь. После серии захватывающих и драйвовых сцен мелодия постепенно подошла к своему концу. В короткой, тенистой сцене, чей-то голос тихо спросил, не задумывался, что было бы, если бы мы жили иначе. Нейтан стоял спиной к камере, и его голос был тихим, но твердым. Нет, мне и так хорошо. В это время картинка резко остановилась, и появился логотип игры Uncharted. После просмотра этого синематика многие зрители были ошеломлены. Стоп, все это, кадры из игры? Невозможно, я думаю, что это, полностью спродюсированный синематик. Даже волосы на голове персонажа и небольшие шрамы на его щеке хорошо видны, а это мимика и движение персонажа, это точно синематик, созданный на контенте самой игры, это технология захвата движения. Невозможно сделать это настолько идеально, для такого уровня нужно настраивать все вручную. Вручную, она будет длиться парочку часов, да и разве много движений нужно было отрегулировать вручную? Я понял, почему Chainmo подчеркнул, что все это, кадры из игры. Если бы он не написал это, я бы подумал, что это обычный синематик. То есть, когда мы войдем в игру, мы увидим такую же графику. Черт, это не укладывается в моей голове, а вообще наши капсулы смогут вытянуть такую графику? Если ее потянут только самые мощные капсулы, будет немного неловко. Если это действительно правда, то, несомненно, потерянное сокровище будет где-то на дне. Chainmo ранее сжигал деньги и создавал качественные синематики, качество которых было сравнимо с высокобюджетными фильмами или даже лучше. Но сейчас этот синематик был создан с помощью контента самой игры. Он использовал очень хитрый трюк, использовал кадры из игры для ее продвижения, и на самом деле просто сделал из них синематик. Многие посмотревшие синематик до сих пор не могли в это поверить. Многие думали, что в заявлении Chainmo была некоторая доля утрирования. Тем не менее, этот синематик содержал огромное количество информации. Хотя весь синематик состоял из фрагментов разных моментов, благодаря этим моментам зрители могли примерно угадать контуры истории этой игры. Очевидно, что это история о приключениях, семье и судьбе. В отличие от традиционных приключенческих историй, где герой мужского пола сталкивается с трудностями и медленно раскачивается, этот сразу же бросается в гущу событий. Один ссылка на Cinematic, https://www.youtube.com/watchwimsgbrfsemiu. Глава 725. Обсуждение. В игровой индустрии множество геймдизайнеров постоянно обсуждали, как можно создать невероятно красивую графику. Особенно сильно в такие дискуссии вникали геймдизайнеры S-класса, так как они были очень хорошо знакомы с производительностью текущих виртуальных капсул, поэтому им очень хотелось понять, как можно было вывести текущую графику на совершенно другой уровень. На рынке уже было несколько высокореалистичных шедевров, и в основном они были работами крупных европейских и американских компаний. В принципе, их работы достигли пределов мощности виртуальных капсул, и при отсутствии технологического прорыва, Чэнь Мо решил попытаться обогнать их. Тебе не кажется, что все это – один большой трюк? Сложно сказать, но что касается показанного, то тут все на самом деле очень просто. Cinematic разделен на множество небольших мини-уровней, и каждый раз, когда включается вся мощность виртуальной капсулы, отображается только один небольшой уровень, из-за чего и повышается качество картинки. Это значит, каждый раз, когда мы будем переходить на другой уровень, он будет долго и томно загружаться. Еще и сам не знаю, во всяком случае мы можем лишь дождаться выхода, и уже тогда поймем, как оно есть на самом деле. Многие геймдизайнеры примерно угадали подход Чэнь Мо к этой новой игре. Это не что иное, как задействование всех мощностей капсулы для обработки одного небольшого уровня. При нынешнем ограниченном техническом уровне это был единственный способ повышения качества изображения. В этом мире игры переносились с экрана телевизора в виртуальную капсулу, и детали, которые необходимо было отобразить, зачастую просто геометрически улучшались. Поэтому, хотя технологии этого мира были более продвинутыми, построить достаточно большой мир в виртуальном мире по-прежнему было трудоемкой задачей. Более того, нынешние европейские и американские компании предпочитали создавать игры с открытым миром из-за того, что многие игроки считали, что чем больше мир и чем больше в нем было контента, тем веселее была игра. Традиционные коридорные игры в то же время переживали не лучшие времена и постепенно умирали. Игроки предпочитали свободно исследовать мир без ограничений или, по крайней мере, с чувством того, что они могли свободно исследовать мир. Но чем больше был игровой мир, тем выше были требования к виртуальной капсуле. Поэтому, даже если это и была игра с открытым миром от крупной европейской или американской компании, графика в такой игре была далеко не передовой. Многие геймдизайнеры предполагали, что Чэнь Мо, должно быть, полностью отклонился от концепции дизайна открытого мира, и чтобы сделать опыт игроков более насыщенным, решил полностью вложиться в графику. В связи с этим многие геймдизайнеры почувствовали презрение. В конце концов, такие вещи, как индикаторы загрузки уровней, выглядели отвратительно в глазах как игроков, так и геймдизайнеров. Но Чэнь Мо решил двигаться задом наперед. Действительно ли это понравится игрокам? Чэнь Мо в это время смотрел в зеркало, но не в реальности, а в игре. Сейчас он был Нейтаном Дрейком, который смотрел в зеркало в ванной. В зеркале лицо Нейтана Дрейка было до невероятного реальным. Чэнь Мо даже отчетливо видел поры на его лице. Конечно, это были не настоящие поры, а просто высококачественная текстура кожи. Это был небольшой трюк, чтобы персонажи игры больше походили на реальных людей. Ему захотелось причесать свои волосы, потому что эти волосы действительно выглядели как настоящие волосы. Включая свитер, который был одет на Нейтане, он даже хотел размяться, чтобы его затекшее тело стало более проворным. На самом деле, сделать такую графику было не так уж и сложно с точки зрения необходимых затрат на создание или поиск подходящих текстур, но вот сколько такая игра будет съедать ресурсов виртуальной капсулы. Конечно, хотя все выглядело слишком реально, все равно можно было понять, что это игра. В конце концов, игроки не смогут совершать какие-либо действия по своему усмотрению, а могли совершать действия только в рамках системы. Чэнь Мо подошел к дивану и развалился на нем. Поверхность дивана была довольно мягкая и чуть подмялась из-за его веса. Из-за пангу его поверхность ощущалась очень реальной, что удовлетворило Чэнь Мо. Встав и подойдя к холодильнику, Чэнь Мо открыл его и достал из него баночку газировки. Проходя мимо мусорного бака, Нейтан Дрейк выбросил баночку в мусорное ведро. Это действие запускалось системой автоматически. В игре было множество подобных деталей. В этой игре игрок был Нейтаном, поэтому все привычки и действия делались самим Нейтаном. Чэнь Мо надеялся, что эти очень подробные действия позволят игроку лучше понять жизнь Нейтана Дрейка. Сев перед телевизором, Чэнь Мо заставил Нейтана Дрейка взять Switch, что лежал на столе. В оригинальной игре Нейтан взял бы джойстик от PS1, но тут он был заменен Switch. Верно, это была самая банальная реклама Switch. Чэнь Мо встал с дивана и поднялся на чердак. Там должны были лежать коллекционные вещи серии Uncharted, которые Нейтан будет находить на своем пути. Это будет служить маленьким напоминанием тем игрокам, которые усердно поработали и нашли секреты, а также вещами, которые невольно заставят их вспомнить то, что они испытали в прошлом. Чэнь Мо взял серебряный череп и начал трогать его, и от каждого движения он в целом испытывал довольно реальные ощущения. Чэнь Мо сделал еще два круга по комнате и проверил все, что только можно, после чего вышел из виртуальной капсулы. «Как оно, босс?» – взволнованно спросил Цань Кун. Игра, над которой он работал, заставляла его чувствовать себя очень счастливым. Чэнь Мо кивнул. «Продолжайте работать, все еще есть множество сцен, которые недостаточно хороши, и поторопитесь, времени мало». Глава 726. Съемки актеров и анонс выхода игр. Разработка игры Uncharted продвигалась довольно плавно, но требовалось еще приличное количество времени на ее полировку. Когда виртуальная версия Uncharted будет готова, даже сам Чэнь Мо не знал, насколько она будет невероятной по части графики и эффекта погружения. Достичь уровня его предыдущего мира было нетрудно, ведь технический уровень этого мира был намного выше. В предыдущем мире эта игра была самой графонистой игрой на PS4. Но Чэнь Мо хотел добиться невероятного уровня графики для виртуальных капсул, что было очень сложно сделать. Но на данный момент разработка продвигалась очень плавно. В то время как рекламные баталии двух игр «Потерянное сокровище» и Uncharted шли полным ходом, игроки также узнавали больше подробностей об этих двух играх и получали все больше и больше информации. Многие игроки понимали, что хотя Чэнь Мо выпустил множество скриншотов и даже опубликовал синематик, все СМИ, похоже, продвигали одну и ту же тему. Лучшая виртуальная игра. Даже рекламные материалы и слоганы подчеркивали тот факт, что Uncharted, скорее всего, станет лучшей виртуальной игрой на сегодняшний день. У многих игроков были некоторые сомнения. Чэнь Мо планировал с помощью графики продавать свою игру, будь то фильм или игра. Графика, конечно, была важна, но очевидно, что графика – это не все. Повествование, раскрытие персонажей, геймплей, податливость управления – все это являлось ключевыми факторами, которые определяли качество игры. У многих игроков были некоторые опасения по этому поводу, да и почему Чэнь Мо всегда подчеркивал невероятную графику своей новой игры, а про все остальное молчал, из-за того, что она ничего из себя не представляла. Или Чэнь Мо был настолько уверен, что сможет продать ее огромному количеству людей только из-за ее невероятной графики. В павильоне захвата движения Чэнь Мо объяснял сюжет иностранному актеру, который играл Нейтана Дрейка. «Елена разговаривает с тобой в это время, но ты витаешь где-то в другом месте, поэтому ты несколько рассеян, но то, что ты только что показал, показывает, что ты как будто намеренно игнорируешь слова Елены. Да, чтобы быть более естественным, ты можешь сначала посмотреть на миску и вилку в своей руке, кивнуть, обратить свое внимание на картину на стене, а затем медленно». Там было несколько переводчиков, которые гарантировали, что персонал и иностранные актеры смогут общаться без каких-либо проблем. Поскольку игра Uncharted несла в себе иностранную тему, все персонажи должны были разговаривать на английском, чтобы это выглядело более аутентично. Конечно, будет и китайская версия, но китайская версия будет озвучиваться напрямую. В конце концов, если парень, который выглядел как иностранец и находился где угодно, но только не в Китае, начал бы говорить по-китайски, это казалось бы слишком странным. Эти иностранные актеры не были крупными звездами, но все они были представителями старой гвардии, и все они специализировались на игровых ролях. Они были довольно молодыми по сравнению со своими коллегами из киноиндустрии, но их актерское мастерство находилось на высшем уровне. Однако иногда Чэнь Мо делал некоторые замечания. Сама игра состояла из глав, так что им не нужно было последовательно прорабатывать одну сцену за другой, что существенно облегчало процесс создания кат-сцен. Плюс Чиньмо специально нанял нескольких профессиональных скалолазов, дайвингистов и мастеров выживания в дикой природе, чтобы они продемонстрировали свои отточенные годами движения. Все их действия станут действиями Нейтана Дрейка в игре, и они продемонстрируют его профессионализм как искателя приключений. Кроме того, при беге и стрельбе, поиске укрытий, выстрелах вслепую и так далее, была проработана более сложная система действий. Основываясь на местоположении Нейтана, возможном укрытии и местоположении врага, персонаж выберет наиболее подходящее действие. Даже если игрок был глуп, Нейтан в крайнем случае сделает все возможное. В процессе разработки Uncharted Чиньмо уделял особое внимание мелочам и деталям. Люди, которые работали над игрой, с горящими глазами делали все возможное, желая сделать игру более реалистичной. Вскоре игра «Потерянное сокровище» и игра Uncharted получили свои даты выхода. В бета-версию игры «Потерянное сокровище» можно будет сыграть 7 июля, а сама она выйдет 23 июля. В бета-версию игры Uncharted можно будет сыграть 7 июля, а сама она выйдет 14 июля. Как только эти даты были опубликованы, компания EA была ошарашена. Почему компания Удар Молнии решила выпустить свою игру намного раньше нее? Это же неразумно. Эти две игры по затратам должны были быть примерно одинаковыми. Игра «Потерянное сокровище» имела готовый сценарий, который предоставил сам автор, в то время как Uncharted имел оригинальный сюжет. И судя по опубликованным данным, графика в игре «Потерянное сокровище» была хуже, чем в игре Uncharted.